Батарея. 1 час 49 минут 52 секунды. Мы молчали очень долго. Я осознавала, что только торможу Лилит, поэтому попыталась хоть как-то помочь. Включила фонарик и осветила дорогу. Что стало с Волковым? Вступил ли он в бой с военными? Сработал ли код самоуничтожения? Лилит, наверное, думала о том же самом. Но 10 минут спустя она неожиданно сказала. Всё-таки он такой медленный. Со зрением у него не лады. Со слухом и даже с речью. Угу. К чему это она? Военная служба, конечно, тоже оставила след. Но дело не только в ней. Она понизила голос. Ещё и во мне. Как так? Раньше на стройке было очень много бомб. Каждый день взрывались по 3 робота. Посуди сама, в таких условиях все будут брать только те обломки, которые не похожи на бомбы, да? Она прихватила меня поудобнее, и я обняла её. Но не он. Дрожащим голосом продолжила подруга. Он специально носил всё, что походило на бомбы. Зачем? Это же самоубийство. Угу, самоубийство. Какой бы прочной ни была его броня, повторяющиеся взрывы постепенно разрушали её. Однако он не унимался. И знаешь почему? Я промолчала. Из-за меня. Беспомощно проговорила она. Я никогда не слышала у неё настолько убитого тона. Какой же он дурак! Постоянно твердил, что взрывы ему не страшны. И ещё помогал мне носить. У него портилось зрение, слух, речь. Но он носил и носил. Я сказала ему прекратить. И знаешь, что он ответил? Она продолжала идти быстрым шагом, как будто пыталась избавиться от чего-то. Я буду носить бомбы? Передразнила Лилит. И с Лилит ничего не случится. Её голос сорвался. Я буду рад. Внезапно девушка остановилась. Какой же он дурень! На мою руку упали слезинки и стекли на пол. Я умею убивать. Прозвучали в голове его слова. Но не умею жить. Я вспомнила, с какой грустью говорил он тогда. Однако Волков ошибался. Он нашёл смысл жизни. Он встретил Лилит. Носил ради неё бомбы. Сражался с полицией и даже с армией. Я рад, что повстречал тебя. Признался он при расставании. Теперь мне всё стало ясно. После списания он потерял цель жизни. И снова обрёл её после знакомства с Лилит. Подруга всё ещё плакала. Я чуть сдвинула руки и обняла её так же, как доктор меня когда-то. Вскоре мы услышали приглушённый взрыв. Вероятно, только что нашего верного товарища разорвало на куски. Батарея. 1 час 28 минут 13 секунд. Нувший в канализации холодный ветер на мгновение стих. Лилит остановилась. Лилит? Она принюхалась и обернулась ко мне. В уголках глаз ещё блестели капли слёз. Ты ничего не слышала? Прошептала она. Я выкрутил чувствительность слухового аппарата на максимум. Шум дождя, ветер, журчание воды и топот. Шаги множества ног. Похоже, они никак не уймутся. Прикусила губу девушка. Её плечи подрагивали. Раз военные спустились в канализацию, то сдерживавшая их сила пропала. Мы не решились озвучивать догадки вслух. Лилит снова расплакалась бы, да и мне стало бы не по себе. Лилит прибавила ходу. Мы петляли по канализационным туннелям в свете моего фонаря. Изредка эхо доносили голоса людей. «Смотри!» — шепнула подруга. «Выход!» Лестница в стене вела к люку, очень похожему на тот, через который мы спустились сюда. «Мы уже в Овале?» «Думаю, да!» «Что будем делать?» «Пойдем наружу! Здесь нас рано или поздно найдут!» Топот и голоса становились все громче. «Держись крепче!» Лид схватилась за скобы и принялась карабкаться наверх. Через 30 секунд мы уперлись в круглый металлический люк. Выход из канализации. Поскольку Лид держалась единственной рукой за скобу, право открыть крышку досталось мне. Через образовавшуюся щель хлынул дневной свет. Когда я сдвинул тяжелый блин наполовину, девушка высунула голову и огляделась. «Повезло!» Она сдвинула люк в сторону, высадила меня и сама прыгнула следом. Из-за резкой смены освещения долгожданная поверхность выглядела особенно яркой. Мы очутились в каком-то проулке между домами. Всюду валялся мусор. Стояли лужи грязной воды. Где-то вдалеке рычали машины. Лид закрыла люк и повиноносно воскликнула. «Начнем второй акт побега!» «Наконец-то мы ускользнули из лап военных!» Выдохнула я. Однако мы были слишком наивны. Следовало ожидать, что возле люков окажется охрана. «Пойдем, Ири...» Договорить Лилит не дали. Ее тело пронзили. Сразу два луча света. Батарея. 1 час 24 минуты 41 секунда. «Ай!» Лилит упала как подкошенная. «Лилит...» Съежившись на земле, она прижала руки к груди. Вытекающее из ран масло расплывалось в луже крови. «Не двигаться! Это приказ!» Прогремев в проулке, яростный крик. К нам бежали двое мужчин в военном обмундировании, вооруженные лазерными винтовками. «Оп, еще один!» Меня заметили. «Этого тоже расход? Ага, давай!» Они обсуждали мою смерть таким тоном, каким обычно говорят об обеденном меню. Ствол винтовки уперся мне в лицо. Он еще дымился после выстрела. «Я умру?» Задалась вопросом я, глядя в дуло. Как и в разборочном цехе, смерть вновь казалась нереальной. Сознание поплыло куда-то в область грез. Как вдруг... С диким воплем Лилит вскочила, повалила одного из мужчин, воспользовавшись замешательством второго, схватила меня за руку и понеслась прочь. «Стоять! Это приказ!» Послышалась сзади знакомая команда. Но девушка продолжала мчаться вперед, будто порыв ветра. Мы выбежали из переулка и оказались на широкой улице, по которой ехал поток машин. «А? Что это?» Завопила какая-то женщина. «Неудивительно. От меня осталась только верхняя половина. Одна рука и Лилит истекала маслом. Прохожие зашумели. Военные тоже не сидели на месте». Мгновение подумав, подруга выскочила прямо на дорогу. «Куда ты? Поедем на нем!» Указала она на маленький грузовик, стоявший перед светофором. Загорелся зеленый свет. Он тронулся с места. Лилит закинул меня в кузов и прыгнул следом. Мы снова сбежали. Батарея. 1 час 16 минут 56 секунд. Несмотря на постоянное завывание сирен, грузовик ехал через город без остановок. «Лилит! Лилит, ты как?» В отчаянии кричала я. Она скривилась от боли. В груди и животе зияли дыры размером с кулак. Трубки плевались маслом и метались, точно обезумевшие змеи. «Ирис!» «Что?» Я наклонилась ближе, чтобы услышать отчетливее. «Мы лезаем из машины сразу, как проедем оживленные улицы!» Хрипло проговорила она. «Но...» Несмотря на отсутствие ног, мои главные контуры остались целы. А вот Лилит была серьезная. Нет. Смертельно ранена. И судя по мощному потоку масла, лазеры повредили важные узлы. Тем не менее, она поднялась, отхаркивая черное масло. «Лилит! Я в норме!» Ответила подруга, вытерев рот тыльной стороной ладони. И через силу улыбнулась. «Это пустяки!» «Ага, пустяки. Особенно учитывая стекающие из ран масла». Минут через 5 грузовик миновал центр города и вывернул на пустую дорогу в пригороде. «Ладно, спрыгиваем!» Лилит обняла меня. Я поразилась ее стойкости, одновременно проклиная свою беспомощность. Улучив момент, когда грузовик замедлился, девушка выпрыгнула. Хотя скорее вывалился из кузова. Водитель ничего не заметил и укатил. Кое-как поднявшись, Лилит осмотрелась. К счастью, вокруг никого не было. «Давай, пойдем внутрь!» Она махнула в сторону старого дома, на воротах которого висел плакат с названием агента по недвижимости и словом «продается». Мы нетвердым шагом вошли на территорию и оказались во дворе, заросшем сорняками пустыре. Лилит опустила меня и легла под карниз. Теперь случайные прохожие не заметили бы нас. «Лилит!» Выдохнула я. Подруга совершенно обессилела. Видимо, она неудачно сгруппировалась при приземлении, потому что из ран на теле торчали провода и трубки, извивающиеся и постреливающие искрами. Такими темпами ее батарея... «Вот же зараза!» Слабо проговорила она, прикоснувшись к груди. Попытка запихнуть все обратно закончилась неудачей. «Ирис?» «Что?» «Вот!» Она сунула руку в дырку и достала небольшую квадратную коробочку, в которой обычно содержались пластиковые карты. «Открой ее!» И откинула засаленную крышку. И увидела прямоугольничек с названием знакомого банка. «Банковская карта?» Взглянула я на подругу. «Да, пароль HRM019. Мой серийный номер!» «Ничего не понимаю. Зачем мне ее карта?» «А на дне...» Тихо продолжала Лилит. «На дне листок бумаги, да? Разверни его!» Послушавшись, я увидела карту района Овала. Один участок был обведен карандашом. «Это магазин мусорщика!» Сказала подруга. Из уголка рта потекла струйка масла. «Помнишь, я рассказывала о роботе по имени Лайтнинг?» «Лайтнинг. Кажется, это робот, похожий на Волкова, с которым Лилит работала у мусорщика». «Иди туда и попроси его починить тебя, ладно?» «Хорошо. Будь осторожна по пути. Постоянно прячься. Лучше всего под машинами. И еще...» «Погоди!» Взволнованно перебил я. «А разве ты не пойдешь со мной?» «Глупая! Ну куда мне в таком состоянии?» «Когда я дойду, то пришлю кого-нибудь за тобой. Просто подожди». В этот раз она перебила меня. «Ирис, послушай!» Решительно перебила Лилит. Ее глаза постепенно гасли и мутнели. Батарея практически разрядилась. «Я уже все!» Мое сердце сжалось. «Лилит, не говори так! Я попрошу владельца магазина и тебя!» Она затрясла головой. По шее потекла какая-то жидкость. «Нет, без денег меня не починит! Ни за что!» «Лилит, не могу уже я просто взять и бросить тебя!» Умоляюще проговорила я. «Забудь про меня!» Упрямо возразила девушка. «Иди давай!» Но я не могла и не хотела оставлять ее одну. «Нет!» Твердо ответила я, протянула ей коробку. «Одна я никуда не попойду и не возьму это!» «И...» «Ирис Рейн Амбрелла!» Лилит схватила меня за плечо, страшно округлив глаза. «Сними уже розовые очки!» Под ее разным напором тело само собой сжалось. «Ты должна жить! С этой карты тебя отремонтируют! Но со мной же все покончено! Починит только тебя!» «Но ведь...» «Набери смелости! Без нее ты в одиночку не выживешь! Мир не так прост! Будешь слабый, живо отправишься на свалку!» Она закашлялась, обрызгав меня маслом, и крикнула. «Давай иди! Быстрее!» «Но...» «Ирис, хватит ломаться!» Воскликнула она, глядя замутненным взором. Однако я держал ее за руку и повторяла, как избалованный ребенок. «Нет, не хочу!» После недолгих уговоров, Лилит ласково улыбнулась и коснулась замасленной ладонью моей щеки. «Ирис, позволь тебе кое-что сказать!» Назидательно проговорила она. «Мир намного сложнее, чем ты думаешь. Ты удивишься, но лазеек очень много. Выжить сможешь даже ты. Главное, не стой на месте!» Она провела тонкими пальцами по моему лицу. «Не волнуйся! Ты одна проживешь! Будь уверенней! Ведь...» Лилит посмотрела мне прямо в глаза и прохрипела. «Ты робот, которого любили до самого конца!» После этого силы покинули ее тело. Я молчала. Лилит говорила правильно. Я жила в своем собственном мирке. И не знала, что делается вокруг. А вот она познала все на собственном опыте. Однако я до сих пор не могла согласиться с парой вещей. Что делать? Как бы поступила доктор на моем месте? Да. Она бы. «Лилит, послушай». Я вспомнила кое о чем, вытащила из грудного отсека памятный портсигар, открыла крышку и достала сигареты в форме восьмерки. «Доктор говорила, что мы совсем как сигареты восьмерки. Смотри, ее можно разделить на два круга». Я переломила ее пополам. Обычно завязывающий курильщик приканчивает одно кольцо, а второе использует в качестве пепельницы. «Смотри, поодиночке это всего лишь два нуля, но вместе они образуют восьмерку, становятся сильнее, совсем как мы». Эту теорию я услышала от доктора во время одного из наших особых занятий. Лилит посмотрела на сигареты и едва слышно пробормотала. «Это просто... игра... словами...» Свет в глазах почти погас. «Да пусть игра, мне все равно. Просто не хочу, чтобы она теряла всякую надежду и умирала. Я и доктор. Ты и Волков. Мы с тобой. Мы как сигареты восьмерки. Нас можно сложить. Поодиночке мы никто. Поэтому... В этот момент мой электронный голос звучал практически как бывший человеческий. Я обязательно спасу тебя. Лилит не ответила. Она моргнула и закрыла глаза. Ее батарея разрядилась.